«Ты еще увидишь», — обещал я ей. «Я все равно своего добьюсь». Я чувствовал это, ощущал вкус и запах. Несмотря на то, что с деньгами было тяжело, как никогда, ирландский карлик не мог дождаться, чтобы поймать меня с поличным. А Джеки нервничала. Я знал, что в конце концов удача мне улыбнется. Когда я решил, что исчерпал все варианты, мне назначили повторное интервью в Хаттон. Это была кульминация нескольких бесед, после которых менеджер отделения не сказал «нет». Он сказал: «Мы дадим вам шанс». Провожая меня до двери, он пожал мне руку и сказал, что хочет видеть меня снова через 2 недели, в 7 утра, чтобы начать тренинг. Танцующей походкой, как Джин Келли, я вышел из его кабинета в летний дождь Сан-Франциско. Подлетев к машине, как на крыльях, я поцеловал квитанцию на штраф, оставленную на стекле, посчитав ее счастливым билетом, пообещав себе взять выходной, сходить в суд и разобраться со всеми парковочными штрафами. Наконец-то у меня было доказательство того, что я не сумасшедший. Мой воображаемый банковский счет уже подсчитывал мои брокерские комиссионные. Хотя я собирался закрыть некоторые незаконченные сделки у Уэн Уотерс и Роджерс в течение следующих 2 недель, через несколько дней Патрик объявил мне: «Гарднер, нам кажется, что мы с вами не сработались. У вас нет никакого прогресса. Мы пытаемся расширить эту территорию, вы же ее сокращаете». Почувствовав облегчение, я признался, что согласен с его мнением и хотел бы исследовать другие карьерные возможности. Это было большой ошибкой. Как только я это сказал, еще до того, как я придумал вежливую формулировку, Патрик прервал меня щелчком ручки и попросил поторопиться. Чтобы прояснить ситуацию, я спросил, дадут ли мне отработать положенные 2 недели, на что Патрик ответил, что они увольняют меня немедленно, а чек пришлют по почте. Прекрасный, идеальный план. Я пойду домой, подожду 2 недели, начну получать пособие по безработице, проведу немного времени с семьей, потом отправлюсь на Уолл-стрит, где заработаю больше денег, чем Боб Рассел, не говоря уже о Патрике. Когда пришел чек, который, как я рассчитывал, будет моим выходным пособием, оказалось, что это даже меньше, чем то, что мне причиталось за отработанные часы. Выяснилось, что из-за того, что я уволился по собственному желанию, мне не полагалось ни денег за 2 недели, которые я не отработал, ни пособия по безработице. Это было досадно, но поскольку в ближайшее время я собирался завоевать биржевой рынок, я не очень расстроился. Однако даже самые хорошо продуманные планы иногда не срабатывают. Насладившись 2 неделями отпуска, в течение которых у меня так и не дошли руки разобраться со штрафами за парковку, решив произвести хорошее впечатление, в понедельник утром я являюсь в офис на 30 минут раньше условленного времени, но никто не знал, кто я такой. Удивившись их неорганизованности, я прошу позвать моего нового начальника, менеджера отделения, того самого, который сказал мне: «Мы дадим вам шанс». «О», — говорит один из биржевых брокеров, — «его в пятницу уволили». Стоя в приемной в первый раз за время своей взрослой жизни, я ощущаю силу мышц анального отверстия. Кому-то это может показаться смешным или забавным, но не мне. Мне совсем не до смеха, когда я в шоке выхожу из здания под проливной дождь.